Только Саймон Бендер, сын тигрицы, представляет угрозу для воссоединения любящих сердец. Впрочем, мертвый тигр столь же безвреден, как и ягненок. Глава 27. Гонолулу. Август 1983. Эрика Стайлер сидела в офисе антикварного магазина, принадлежащего Полу Анами и Саймону. Саймон работал над ее лицом, изо всех сил стараясь превратить девушку в нечто абсолютно неузнаваемое. Он сказал, что ее внешность должна измениться абсолютно, и, по-видимому, добился немалых успехов, поскольку Пол Анами, едва взглянув на Эрику, поспешил принять свои успокаивающие таблетки. Для того, чтобы похищение марок состоялось, Эрике было необходимо через 2 часа войти неузнаваемой в двери отеля Луахала. Иначе шансы на успех были бы у Саймона более чем скромные. Шансы на встречу с Раймондом Мано и Майклом Марвудом у него также были бы ничтожные. Интересно знать, что испытывает Эрика, прекрасно осознавая, что Саймон должен убить их. Да ничего. Марвуд и Мано принадлежали к тем людям, которые увели с собой Молли. Ей было совершенно наплевать, что сделает с ними Саймон. Новый имидж. Эрике необходимо обмануть всех. Фрэнки, репортеров, стремившихся поболтать с Марвудом, якуза, которые располагали ее фотографиями, странствующих игроков в покер, которые случайно могут узнать ее. Самое же главное, Эрике следовало проникнуть в номер Марвуда, а значит пройти мимо его телохранителя по имени Алан Брюс. Было ли ей страшно? Страх в прямом смысле клубился вокруг нее. Он был настолько материален, что она могла бы разгонять его палкой. Обволакивающая липкая дрянь, так называл страх сродни ее нынешнему отец Эрики. Тошнотворное чувство, пронизывающее существо человека от пяток до затылка. Оно вызывает спазмы в желудке, головную боль, потливость рук и нервное истощение. Саймон почувствовал его тоже и прекратил работу. Он взял ее руки в свои и сказал, что вся шутка в том, чтобы бояться, но продолжать делать дело. «Как поступала Алекс?» – спросила Эрика. «Да, как поступала Алекс?» – кивнул Саймон. Эрика была настолько тронута заботой Саймона о матери, что на некоторое время позабыла про Молли. Вчера вместе с Полом Анами она уехала из долины Нуану, и они направились в Маунт Танталус домой к Саймону, чтобы забрать там кое-какие вещи, которые, по словам Саймона, могут ему понадобиться в ближайшие несколько дней. Эрика видела, как, добравшись до дома на Маунт Танталус, Саймон зашел в комнату Алекс и некоторое время молча ходил по ней, дотрагиваясь рукой до бюро, до платяного шкафа, брал со стола фотографии, на которой были изображены они с Алекс, рассматривал медаль, которую он когда-то получил в подарок матери. Потом Эрике стало трудно продолжать наблюдение. К горлу подступили слезы, и она отвернулась, чтобы скрыть их от Саймона. Они с Саймоном чрезвычайно близки. Даже Пол это заметил. Иногда ей казалось, что у них с Саймоном одно сердце на двоих. Его боль она чувствовала как свою собственную. Уезжая из дома, Саймон прихватил фотографию матери. Саймон решил, что лучше всего будет, если они проведут ночь у него в оздоровительном клубе.